Глава 31. Этот момент был кульминацией всей моей жизни. Мои родители пожертвовали всем. Я лишилась академии и брата. Мои однокурсники рисковали жизнью, пересекая Тихий океан. Целые поколения даккаров, гардингов и других выпускников ГП подняли меня на своих плечах, жили и умирали в ожидании того дня, когда потомок Немо снова поднимется на борт его подводной лодки. А мне хотелось только одного — убежать. Начав нырять в воду, ты учишься уравновешивать давление в ушных каналах, зажимая нос и постепенно заполняя воздухом пазухи. Чем глубже ты погружаешься, тем чаще тебе приходится это делать, иначе твоя голова начнет напоминать засунутую в морозилку банку с газировкой. Подсказка. Никогда не кладите банку с газировкой в морозилку. Жаль, не существует способа эмоционально уравновесить мозг. Я чувствовала, что погружаюсь все глубже и глубже. Давление все растет и растет. И как было бы здорово, просто зажав нос, настроиться на новый уровень страданий. Сначала я верила, что смерть моих родителей была несчастным случаем. Потом мне сказали, что они погибли, обнаружив бесценный научный артефакт. Теперь же мне сообщают, что этот артефакт живой, и он убил моих родителей, то ли намеренно, то ли нет. Мы точно не знаем. Ты уж не суди строго. И да, кстати, он прямо за этой дверью. И не желаю ли я с ним познакомиться? Меня охватывал то гнев, то ужас, и за этими эмоциональными качелями я почти не заметила, как шагнула за порог. Только услышала, как Офелия сказала: «Идемте». Мелинья взяла меня под локоть. «Я с тобой, малыш. Пошли». И так мы оказались в выводном канале спящего вулкана. Его голые скальные стены устремлялись ввысь, как сложенный из блестящего черного камня конусообразный зал кафедрального собора. Я будто стояла внутри гигантской полой капли темного шоколада. Вместо пола здесь было широкое круглое озеро с маленьким причалом. В воздухе над нами, отражая металлическими крылышками сияние фасетчатых глаз, носились дюжины дронов-стрекоз. Они ведут наблюдение или служат источником света? Или здесь место сбора робонасекомых, когда они не подводят яхты к атоллу и не сопровождают заблудившихся первокурсников по базе? Озеро тоже светилось. В его глубине парили облака чего-то похожего на фитопланктон. Мне приходилось видеть светение биолюминесцентных водорослей, но оно обычно голубое, а эти загадочные крошечные создания собирались в оранжевые, зеленые, красные и желтые созвездия, будто весь озерный биом отмечает фестиваль Холли. Интересно, мои родители это видели? У них тоже возникла такая ассоциация. Они так и умерли посреди этой фантастической туманности. Эстер придушенно пискнула, и встревоженный Топ сел перед ней и коротко тявкнул, привлекая ее внимание. «Эй, все хорошо, твой любимец здесь!» Нелинья, тихонько присвистнув, пробормотала. «Вище, Мария!» Примечание. Восклицание, обозначающее удивление, распространено на северо-востоке Бразилии, что-то вроде «Пресвятая Дева Мария». Конец примечания. Проследив за ее взглядом, я увидела пришвартованное к концу причала судно. Наутилус был не похож ни на что, виденное мной прежде. Его и подводной лодкой-то трудно было назвать. Не скажу, что мне приходилось бывать на подводных лодках. Тренировки на них начинались во втором полугодии второго курса, но я их видела и изучала. Современные подводные лодки в большинстве своем выглядели как гладкие черные трубы, почти без выступающих элементов, не считая покатой выпуклости сверху и рубки. Крупнейшие подводные лодки американского флота свыше 180 метров длиной, что приблизительно равно двум футбольным полям. Наутилус был примерно вдвое меньше, но все равно казался очень крупным судном. Формой он тоже напоминал трубу. Я вспомнила, что Жюль Верн описывал его как гигантскую сигару, но ни черным, ни непримечательным его точно было не назвать. Корпус лодки был сделан из панелей из немония, переливающихся на свету, как раковины морских моллюсков. По бокам тянулось сложное сплетение металлических кабелей, прерываемое пучками ощетинившихся усиков и рядами зарубок, похожих на ямочки на щеках Сократа, с помощью которых он чувствует электрические поля. Корпус Наутилуса выглядел таким сложным и хрупким на вид, что я терялась в догадках, как он сохранился до наших дней. Со стороны он походил на кожу морского животного, что-то среднее между крылаткой и дельфином. Но больше всего меня смутили ее глаза. Я не знала, как еще назвать два прозрачных выпуклых овала на носу лодки, прикрытых металлическими решетками, делающими их похожими на глаза насекомых. Мой разум сразу же воспротивился такой дизайнерской недоработке. Иллюминаторы на подводной лодке? Тем более большие полусферы? Они же будут тормозить движение, а из-за такой формы носа лодку легче заметить на экране гидролокатора. Но что хуже всего, на глубине эти иллюминаторы просто вдавят внутрь, и все внутри утонут. И даже не пытайтесь идти на такой лодке против современных кораблей со взрывающимися снарядами. С тем же успехом можно отправиться воевать внутри большой стеклянной бутылки. «Как она вообще существует?» — вырвалось у меня. «Как она вообще на плаву?» — Офелия пожала плечами. «И тем не менее...» И тем не менее перед нами, причаленное в центре вулкана, было настоящее произведение морского искусства и передовых технологий возрастом полтора столетия. Мне вспомнилось, как в 20 тысячах лье под водой выжившие после атак Наутилуса описывали светящиеся под водой глаза, глаза морского чудовища. Стоило признать, будь я морячкой на трехмачтовом деревянном торговом корабле, я, увидев это безумное судно, несущееся на таран, обмочила бы свои тогдашние панталоны. «Но она в идеальном состоянии», — заметила Налинья. «Вы с Лукой починили ее всего за 2 года?» Офелия фыркнула. «Если бы. То есть да, мы ее почистили и много чего подлатали по мелочи, но сам корпус — это самоподдерживающаяся система. После смерти Немо лодка погрузилась на дно этого озера, закопалась в выл и перешла в режим спячки». «Как африканские двояко дышащие», — заметила Эстер. Она встрепенулась, как только речь зашла о чем-то знакомом. «Они могут зарываться в землю и оставаться так в спячке годами». Офелия одобрительно посмотрела на нее. «Совершенно верно, Эстер. Наутилус перешел в режим самосохранения. Его системы по большей части не функционировали, а целостность корпуса поддерживалась за счет электрических и водных потоков, но полностью избежать повреждений не удалось, и кое-где он дал течь. Внутренние помещения не были затоплены, но...» Она поднесла к носу ладонь, словно припоминала запах. Я покачнулась, хотя вряд ли из-за досок у меня под ногами. Мой взгляд скользнул по причалу. На противоположном от подводной лодки конце были рабочие столы и навесы, напомнившие мне, как ни странно, лавки на пирсе Санта-Моники. Я едва подавила рвущийся из груди нервный смешок от дикой мысли. «Интересно, а на Наутилусе продается мороженое или сладкая вата?» «А Лука уже на борту?» — спросила я. Офелия кивнула. «Его рабочий день начинается в 4 утра. Он бы там спал, если бы я позволила». Она окинула меня встревоженным взглядом. Должно быть, выглядела я до нельзя обескураженной. «Нам не обязательно заходить туда сегодня, Анна. Для первого раза достаточно уже вида издалека». Налинья повернулась ко мне, и я прочла на ее лице. «Да, конечно, но, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, можно мы зайдем внутрь?» Я не горела желанием приближаться к подводной лодке, убившей моих родителей. Как Лука вообще может в ней находиться один с 4 утра? Я бы скорее легла спать в доме с привидениями и убийцей с топором. Но в то же время его присутствие там придало мне смелости и слегка меня пристыдило. Если он может, почему не могу я? «Как она убила моих родителей?» — спросила я. У меня пересохло во рту. «Что именно произошло?» Офелия шумно выдохнула носом. «Нам удалось поднять лодку на поверхность и причалить туда, где она находится сейчас, хотя тогда вместо причала здесь был лишь островок земли. Твой отец захотел сразу же открыть главный люк. Он был неосторожен. Крышка начала открываться, и он надавил, протискиваясь внутрь, и едва шагнул внутрь, как...» Она осеклась, и я вдруг поняла, что своей просьбой заставила ее пережить заново один из самых ужасных моментов ее жизни. Но мне нужно было знать. «Как что?» — спросила я. «Его ударило электрическим разрядом. Он умер мгновенно, Анна. Сомневаюсь, что он успел что-то понять. Но твоя мама...» — взгляд Офелии был тверд, как сталь. Она бросилась ему на помощь и схватила его, пока... О, Господи! Бедная мама! Конечно же, инстинкт заставил ее, несмотря на всю подготовку, схватить папу, чтобы увести его от опасности, и разряд прошел через ее тело, возможно, не убив сразу, но вызвав серьезные внутренние повреждения. «Мы не смогли ее спасти», — сказала Офелия. По ее тону было ясно, что она испробовала все возможное, задействовав все свои знания касатки, и что смерть моей мамы не была мгновенной и безболезненной. «Мне очень жаль, дорогая. Ее последним желанием была кремация», — догадалась я. Казалось, черная жемчужина на моей шее потеплела. Я вспомнила слова Луки накануне. «И вы развеяли их прах в подводных садах Немо?» Офелия кивнула. «Прости, что пришлось держать тебя и Дева в неведении. Ситуация была очень сложной». Она указала на мою черную жемчужину. Сита оставила ее на нашей исследовательской лодке. Она никогда с ней не ныряла, поэтому она уцелела, и мы смогли отправить ее вам. Я ожидала, что меня с головой накроет ярость, что я разнесу причал, буду швыряться всем подряд в Офелию и Наутилус и кричать на весь мир. Но ничего этого не произошло. Я посмотрела на подводную лодку. По идее, я должна злиться на нее, даже ненавидеть, но где-то в глубине души я понимала, что нас связала судьба. Я не могла допустить, чтобы смерть моих родителей была напрасной. «Ладно, где вход?» — спросила я. Потому что он никак не был отмечен, и никаких рубок, люков, перил у Наутилуса не было. Как и трапа. Офелия подвела нас к середине лодки. Эстер взяла меня за руку, что на нее совершенно не похоже. Ее ладонь была теплой и влажной. Трудно сказать, кто кого успокаивал, но я рада, что она рядом. Если подумать, впервые со дня смерти Немо в этой пещере находились одновременно носители обеих фамилий — Гардинг и Дакар. Вскоре в боку лодки появились тонкие, как жабры, щели. Часть металлических щупалец расправились и сплелись в подобие лестницы с трапом, ведущим к открывшемуся посреди корпуса круглому проему. У меня зашумело в ушах — и я не сразу поняла, что Офелия задала мне вопрос. «Что?» — переспросила я. «Хочешь, я пойду первой?» — повторила она. «Возможно, так будет безопаснее». «Нет, я первая», — перебила я. Нелинья поёжилась. «Анна, ты уверена?» Я шагнула на лестницу. Мои инстинкты взывали развернуться и броситься на утёк. Разбушевавшийся внутри водоворот эмоций грозил поглотить меня с головой. Но, кажется, я знала, что пошло не так тогда с моими родителями и что мне необходимо сделать. Мой отец был акулой, Офелия — касаткой и акулой, Лука — головоногим. В их глазах Наутилус был сундуком с сокровищами, и его нужно скорее вскрыть и исследовать. Моя мама Сита была единственным дельфином в их группе, но она попросту не успела применить свои знания и умения. Папа умер, поддавшись порыву, а мама погибла, пытаясь его спасти. «Здравствуй, Наутилус», — сказала я на бунделе, родном языке Немо. Конечно, он должен был с детства знать и английский, ведь в те времена Индия была британской колонией, но я поставила на то, что со своим творением Немо говорил на том языке, на котором видел сны. «Я Анна Дакар», — представилась я, стараясь подавить неловкость от мысли, что обращаюсь в открытый люк. В прошлом мне приходилось говорить с дельфинами, собаками, орангутангами, даже с учениками Land Institute. Так чем старинная подводная лодка хуже? Я знаю, что ты сорвалась, когда мой отец тебя разбудил. Я решила быть честной, хотя и опасалась, что Наутилус распознает в моем тоне гнев. Ты убила моих родителей. Вряд ли я смогу когда-нибудь тебя за это простить. Но я понимаю, что ты была сбита с толку, напугана и сердита. Подводная лодка ничего не ответила. Естественно. «Из-за смерти моего предка», — продолжила я, — «ты знаешь его как Немо. Ты очень долго была одна. И мне жаль, что так получилось. Но, знаешь, я последняя из Дакаров. Я одна и уникальна совсем как ты. Для меня ты вроде последнего шанса, как и я для тебя. Ты не против, если я поднимусь на борт? Я обещаю, что постараюсь относиться к тебе со всем возможным уважением и прислушиваться к твоему мнению, если ты будешь отвечать мне взаимностью. И будет здорово, если ты не станешь меня убивать». Ничто не указывало на то, что подводная лодка меня слышала или понимала. На этом корпусе есть уши? Какие-нибудь медные наросты, улавливающие голоса? Этот ИИ вообще оборудован функцией распознавания голоса? Был лишь один способ это выяснить. Я поднялась на трап. Когда меня мгновенно не поразило током, я решила, что это хороший знак. «Спасибо», — сказала я Наутилусу. «Я вхожу». И я шагнула за порог, ставший последним в жизни моих родителей.